Практически верно, согласилась она. При этом стоит учесть, что я могу формировать иглу из чакры любой своей частью тела. Могла. Она слегка подавленно замолкла и натяжко вздохнула. Югита же, поглядев на свои руки, тихонько улыбнулась. Похоже, ее не слишком заботит потеря в силах, а скорее волнует дальнейшее будущее. Саика же вздохнула и произнесла с плохо скрытой завистью в голосе. Их можно восстановить, учитывая, что у тебя появился еще один шанс, а вот у меня таких способностей нет. Будут другие, наклонившись к ее мгновенно порозовевшему ушку, шепнул я. После того, как ребята привели себя в порядок, разобрали в столовой нашу добычу. 6 килограмм золота в слитках и 7 единиц холодного оружия. Возможно, в хранилище было еще что-то, но гоблин инициативы не проявил, да и судя по его кашлю и состоянию, внутри было немного не до того, а самому пролезть в ту щель было бы сложновато, да и сам себя я отозвать не смог бы. Ничего себе, сколько золота! Восхищенно заявила Рэй, цапнув слиток и добавив обескураженно. Только зачем оно? Пригодится, на будущее, пожал я плечами. А этот Накамура не так прост был, подвигав слиток по столешнице, произнесла Рика задумчиво. Почему он его в банке не хранил? Может, это те слитки, которые дома были? Фыркнула Сэя. А в банке он хранил еще, как теперь узнать? Да и зачем? Философски хмыкнул Хисаши, подняв золотой брусок вверх и разглядывая блики на нем от солнца, заглянувшего внутрь столовой перед закатом. Если хотите, кота, Хисаши, могу вам по одному отдать? Щедро махнул я рукой. А во, глазки Рэй жадно блеснули, но она лишь засмеялась с сожалением. Не нужно, пожал плечами кота, усмехнувшись. Лучше пушку и патронов побольше. Пусть пока у тебя лежит, подумав, сообщила Рэй, бросив взгляд на пожавшего и выжидательно смотрящего на нее Хисаши. Если вдруг от него будет толк, тогда и... Хорошо, согласился я. Пока я укладывал золото в рюкзак, народ уже разобрал клинки и разглядывал его. Саика действовала быстро, извлекая клинок из ножен, смотрела вдоль лезвия, внимательно ища недостатки в клинках, мягко взвешивала в руках и задвигала обратно в ножны. Остальные разглядывали клинки несколько более долго. Я взялся за кусангабу, ничем особо не выделяющийся ножик, танта, в принципе, внешне на него очень похож. Деревянная рукоятка, без каких-либо украшений, простенькая, но в отличном состоянии. За оружием следили и ухаживали. Лезвие острое и очень тонкое. Я попытался представить, как оно мягко погружается в мой живот, вспарывая кожу и затем внутренности. Железную надо волю иметь, чтобы именно так себя убить, ведь если рука дрогнет, то и тот смысл, вкладываемый в поступок, будет искажен. Возможно, это вещь для коллекционера. Все же этим ножом человек вспорол себе брюхо. Но с другой стороны, возможно, смысл именно в этом. Нож самоубийцы, гарантированный, а учитывая, что магия, чакры и прочие невозможные в этом мире вещи, в других мирах возможны, то и мистические штуки тоже вполне могут быть рабочими. Зловещий нож, прокомментировала Сэя, тоже взяв его в руки. Ага, мне даже чуется в нем что-то нехорошее. Тут же согласилась с ней Шизука. Ой, да брось ты, хмыкнула Рэй. Я знаю парня, что прикончил людей больше, а я девушку, тут же остановила ее Сэя, не дав мне вскинуться. И не одну, я же ничего плохого не имела в виду. Огорчилась она. Ладно, Саика, что скажешь по мечам? Убирая нож для харакири к добытым другим предметам, спрашиваю я. Один комплект старый, второй, новодел, тут же отозвалась она, раскладывая клинки в ножнах на столе. Причем в старом комплекте катана отличная, если бы у меня не было муратытау, то я бы взяла ее себе. Новая же сделала из дешевой стали. Слева лежит комплект в простеньких деревянных ножных, с позолоченной перевязью. Рукояти у всего оружия тоже черненные. Справа же новодел. Ножны деревянные, конечно, но обтянуты черным бархатом, вышитая золотом черная перевязь на них. Рукояти деревянные с белыми вставками из кости или рога. А старая, это насколько? Заинтересовалась Сэя. Лет 100, пожала Саика плечами. Качество стали уже хорошие, плюс ручная работа. Более старые клинки при хорошем качестве изготовления страдают от плохого железа. А остальное, спрашиваю я, танта оба нормальные, пожала она плечами, а у Вакидзаси из старого комплекта выщерблено лезвие, его никогда после использования не затачивали, поэтому у него в сколах ржавчина, как язвы, а более новый, у него те же проблемы, что и у катаны, плохая сталь. Ладно, кивнул я, кому-то хочется себе меч, или другой клинок, я бы Вакидзаси взяла, новый. Тут же подняла руку Рика. у него ножны красивые». «Ха!» — фыркнула Шизука. «Что? Он хорошо будет в комнате смотреться», — возмутилась Рика. «Просто весь комплект будет излишеством, как по мне, хотя если в комнате большая коллекция оружия была бы, хм, я бы тогда на стену новую катану повесил», — тут же заявил Кота с усмешкой. Саика на такое закатила глаза, раздосадованно цокнув языком. «Танта в красивых ножнах прихватила себе Рей, заинтересовавшаяся украшением комнаты, и задумчиво проводив взглядом катану. Не исключено, что Кота ее таки лишится. Я же взял себе старую катану, так-то у меня есть секира, и это оружие против зомби на мой взгляд подходит лучше. Но обучение с мечом я все равно забрасывать не собираюсь, все же лучше уметь, чем не уметь. К тому же, учитывая сколько существует легендарных мечей, если выпадет только один, то он конечно же будет у Саика, но если у меня их будет вязанка, старый выкидзаси оказался никому не нужным, а вот ножик, танта, я забрал себе тоже, выглядит весьма достойно, да и нормального боевого ножа для постоянной носки у меня как бы и не было, а совсем недавно он мог бы и пригодиться. Саика и Ханаби занялись готовкой ужина, впрочем они подготовились заранее еще до отъезда, поэтому управились меньше чем за полчаса. Я же вместе с Сэй расписал график дежурств на сегодняшнюю ночь, раз уж гоблины сегодня отправились на перегруппировку, надеюсь, что не в ад. После ужина, я часик приходил в себя и наконец-таки добрался до нашего додзи, где началась моя первая тренировка по пробуждению чакры, или точек тенкицу или, в общем меня снова отметили девчата, а также медитация, попытки почувствовать внутри себя источник и направить поток чакры из источника в точку на ладони я не смог, правда и не надеялся, что выйдет с первого раза. «А что за техника всплески силы?» – спрашиваю я. «У нее еще ранг Д, кажется. Это начальная техника Тайдзюца. После того, как переглянулась с молодыми девчатами, начинает Югита, получив от них добро. Она не слишком продвинута и скорее служит для освоения учениками Академии концепции боя. Иногда эту технику применяют для быстрой атаки или провокаций, но чаще всего генины уже используют более продвинутые техники. А в чем ее особенность?» С интересом спрашивает Саика, опередив меня. «Суть в том, что многие сильные техники требуют достаточно много чакры для использования. Боец накапливает небольшое количество чакры в кулаках или ногах, а также мышцах, ответственных за атаку, после чего удар становится достаточно простым и быстрым. При внезапной атаке, можно например спровоцировать противника на контратаку, заманив его в ловушку или отвлечь от подготовки к более сильной атаке. При этом из-за того, что удар довольно быстрый, проигнорировать его нельзя, а затраты на защиту или уклонение – могут быть больше, чем затраты на атаку». «Не густо», — вдохнул я. «Эта база, освоив ее, ты можешь наложить на нее более мощный стиль», — пожала плечами Ханаби, вступив в разговор. «Все зависит от твоих способностей и направления, куда ты будешь ее развивать. А эти всплески, они распространяются только на кулаки и ноги?» — спрашиваю я, бросив взгляд на кивнувшую на мой вопрос Саика. «Нет, ты можешь попытаться окутать чакрой куна или сюрикен», качнула головой Югита. «Но чтобы сделать это, тебе опять же, сначала нужно научиться выпускать чакру и наполнять ею кулаки». «Понятно, ну что тут сказать, буду учиться», задумчиво киваю я, приступая собственно к медитации. Саика же за время, что я пытался заглядывать внутрь себя, провела несколько поединков с кунайчи, те бились не используя чакру, и надо сказать, результаты разнятся довольно интересным образом. Против Ина, Саика бьется весьма уверенно, у той быстрый, наступательный стиль. Теперь, понаблюдав за ними, я понял, что они в этом смысле похожи. Они обе полагаются на скорость и силу. Причем несмотря на то, что Ина ограничена в своем арсенале, технически Саика тоже бьется не на полную, она все же мечник. У Саика больше арсенал, как ни странно, бросков и захватов, чувствуются нотки дзюдо. Но при этом же ударная техника не отстает. У Ина шире арсенал акробатических приемов, причем невероятно быстрых и неожиданных, позволяющих войти в атаку с необычного ракурса. По моим наблюдениям, у них ничья, за небольшим преимуществом в партере у Саика. Совершенно другая картина выстроилась против Ханаби и Югита. Девушки как раз разбирают их бой, и я с удовольствием слышу в их словах подтверждение своим мыслям, все же какой-никакой потенциал у меня есть. Что-то я вижу и уже способен к анализу. «Нет, я не быстрее тебя», — объясняла Ханаби на реплику Саика. «Бейкуган ускоряет восприятие, а тренировки ускоряют прохождение чакры в мышцах, позволяя соответствовать возросшему восприятию телу. Даже когда я не активирую его, я вижу, понимаешь, я вижу твои атаки и у меня достаточно опыта, чтобы знать, что предпринять. Я не могу уклониться, но могу сбить удар или уйти в блок, или выставить тело так, чтобы минимизировать урон от атаки и пойти на размен. Ну, выглядит это так, словно ты быстрее, вздыхает Саика, цокая. Их поединок оказался довольно скоротечным. Если я уступаю скорости Саика, неудивительно, что стал еще более простым соперником для Хьюги. Увидев их бой со стороны, я понял, что единственное надежное преимущество против нее это пистолет. Нет, дробовик. От линии, куда направлен ствол, она способна уклониться, возможно, толкая, используя чакру, но все же. А вот от конуса дроби уже не сможет, даже если будет активен Бейкуган, наверное. Саика встала в классическую для нее позу. Хана бежит лицом к ней, выставив на уровне груди и пояса раскрытые ладони. В следующее мгновение Саика попыталась пробить ее лоу-киком, но та отбила ее удар, встретив ее голень своей ступней. Саика рванула вперед, пытаясь достать ее рукой, и тут же получила мягкий захват за локоть, что пролетел над правым плечом Ханаби. И в тот же момент Хьюга сделала шаг вперед, наклоняя корпус и ударив Саика торцом правой ладони в грудь, толкая ее назад и одновременно левой рукой хватая ее под подмышечную впадину и заламывая руку у основания. И на этом все и закончилось. Саика, переступив быстро-быстро пятками по полу, улетела на пару метров по матам и опрокинулась на спину, споткнувшись. Это была первая попытка, самая неудачная. Во всех последующих, время и число ударов до поражения возрастало, но все равно заканчивалось или падением, или условным поражением важных точек тела. Против Югита у нее получилось немножко получше. Первые два раза у них были ничьи, и в третьем Саика проиграла. Тут надо отметить, что стиль Югита оказался самым необычным, на мой взгляд, с оттенком звериного. Причем не в смысле кунг-фу, где подражают различным животным, а в самом простом смысле. Она действовала с высокой скоростью, на всех уровнях, так же как и на используя акробатику, легко переходя на размены, подключая в бой руки и ноги. Причем в первом поединке ее удары были более широкими и размашистыми. Она оценивала Саика, подстраиваясь по ее темп, и оказалась весьма коварной, в том смысле, что умудрялась взвинчивать его, нагружая ее защиту простыми, но действенными ударами. А еще ей явно не хватало когтей. Ограничивать себя в сражении было явно не ее метод. «Ладно, Саика, хватит», — говорю я, с надеждой ожидая возражения. «На него у меня есть предложение». «Угу», — кивает она устало, на ее лбу испарина, а глаза блестят. Похоже, ее поражения скорее мотивируют, чем расстраивают, и это меня радует. Мыться мы идем с ней вместе. И хотя тренировка ее попки уже практически завершена, я просто оттягиваю момент. В общем, несмотря на проклятие, день завершился отлично. И даже подглядывать ни за кем не пришлось. Интерлюдия. Сеул. Время. 06:01. В съемочной студии Дорама Шоу, находящейся всего лишь на шестом этаже огромного небоскреба недалеко от центра Сеула, царит запустение. Перевернуты белые стулья с высокими спинками и мягкими сиденьями, на которых раньше выступали гости шоу. На имитации трибун, словно взорвалась бомба из крови, мяса и костей. Валяются обломки осветительного оборудования, микрофоны и телекамеры. Вспышка началась прямо в разгар съемок. Черная точка, появившаяся в центре зала, не смогла обратить на себя внимание, так как обращать внимание было некому. Зомби уже много дней как спустились вниз, преследуя пытающихся выбраться из здания еще живых людей. Те выжившие, пережившие первые недели на верхних этажах, уже давно присоединились к немертвым толпам на улице. Расширившись, черная точка превратилась в большой разлом, что, вспыхнув на мгновение, черным исчез, а на его месте застыл высокий азиат с великолепным телосложением Аполлона, с копной белых волос, торчащих дыбом, как после удара электрошоком. «Черт, ну и вонища!» — ругнулся он, оглядевшись по сторонам. «Какого хрена меня забросило именно сюда?» Поежившись, стараясь держаться от трибун подальше, он быстрым шагом прошел в конец студии, к ясно видимому черному коридору, через который гости шоу выходили под свет телекамеры и глаза зрителей. Несколько минут блужданий по помещениям, и он наткнулся на костюмерную. Залетев внутрь, выругался, плюхнувшись на стул перед зеркалом, уставился на свое бледное лицо с тонким, немного курносым носом, улыбнулся криво, пробормотав что-то одобрительное. Повернувшись, взглянул на дорогие костюмы. Иногда ведущему и некоторым приглашенным экспертам требовалось одеться в один стиль, чтобы подчеркнуть линию беседы. Кто бы мог подумать, что запас одежды пригодится для иномерца. Спустя 40 минут, на лестнице показался отлично одетый мужчина, в белоснежном пиджаке и белых же штанах, подпоясанный бежевым ремнем щедро усыпанным стразами, с мощно развитой, как пояс чемпиона мира по красоте бляхой, обутый в белые блестящие стразами туфли на высокой шпильке. На его губах, обведенных светло-розовой помадой с блеском, злобная ухмылка. Черная тушь под глазами и тени на веках, оттеняют бледность кожи на юном лице, придавая ему жертвенный вид и усиливают эффект от сияющих, темных глаз. На левой, белой щеке, выведена тонкая черная полоска туши, изображающая сбегающую слезу. Волосы, залитые лаком и блеском, сияют, отражая свет. Он, накинув взглядом тянущуюся в темноту лестницу, грациозно шагает на каблуках, чего не очень-то и ожидаешь от мужчины. В левой руке у него горсть монет, в правой он щегольски покручивает трость. Щелчки его каблуков разносятся эхом по зданию, звонко и дробно стучит трость. Ни одного мертвеца не встретилось на его пути, и он выходит из мрачного, потемневшего от пролитой крови здания на улице города. Ну и разруха. Тянет он, наглядываясь по сторонами. Утро в центре Сеула выдалось довольно тихим. Тысячи застывших после вспышки ими машин в центре города. Останки тут и там человеческих костей. Следы пожаров в небоскребах, перевернутые машины на пешеходных дорожках. А вон кто-то пытался спастись, въехав на авто прямо в подземку, точнее попытался, но застрял. Одинокие зомби вяло встречают рассвет. Они, было встрепенувшись, поворачиваются в его сторону, на стук каблуков. Но звякнувшая в отдалении монетка на мостовой заставляет их срываться с места в ее направлении. Те же, что все же бросаются к нему, получают бросок похожей же монеткой в лоб, валится на землю без сознания. Но силы, чтобы убить их, у него не хватает, возможно, только пока. Но и этого достаточно, чтобы ловко лавируя прокладывать себе путь между машин. Так, и куда мне идти? Очевидно, стоит найти хоть каких-то выживших. Остановившись на перекрестке, себе под нос спрашивает он. Монетки заканчиваются. Толпа гонится за ним по пятам. Шпильки на туфлях сломались после неудачного прыжка с края забора. На правом колене грязное пятно, упал в лужу. Трость сломана, в руках заостренный обломок, чуть длиннее карандаша. Улучшив момент, скинул с ног туфли, бросаясь в проемы между административными зданиями. Солнце уже приближается к горизонту, еще мгновение и упадет за него. Если он не стряхнет толпу за спиной, придется бежать всю ночь, потому что среди тварей, что его преследуют, есть те, что его чуют и даже видят. Монетки кончились, и раздобыть новых нет времени. Нет времени даже, чтобы подобрать камней. Чудовищный визг крикунов в многомиллионном городе сводит с ума. Кажется, он несется отовсюду. Но он видит перед собой маршрут для спасения, интерактивная карта висит перед глазами. Нужно немножко ускориться. Он уже практически добрался до окраины города, а там, еще немного, и удастся выбраться из города и найти выживших. Поворот, еще поворот, склады. Он почти ушел. Бросаясь вперед, бежит, проклиная мир и чертовых мертвецов, что не сильно отстают и даже нагоняют, когда он пытается отдышаться и сориентироваться по карте, чтобы выяснить, куда бежать дальше. Солнце уже ускользает. Остался лишь краешек. Еще немного, и тьма окутает мир. Ускорившись изо всех сил, он бежит к старому складу. Раньше здесь была военная база, но город расширился и поглотил ее, склады продали, а военные уехали еще дальше на окраину. Армейский склад без окон, не считать же за них узкие щели на высоте 6-8 метров. Мощная бетонированная коробка, длиной около полусотни метров, способная выдержать попадание артиллерийского снаряда. Граница довольно близка была когда-то, и теперь, благодаря этому, у него есть шанс, нужно просто поднажать. Он точно знает, благодаря карте, что одна створка открыта. Если он успеет добежать и закрыть ее, то выживет, абсолютно точно выживет. Склад большой, но зомби в нем быть не должно. Они умчались отсюда, преследуя выживших работников, и назад уже не возвращались, до сего дня. А сегодня был слишком длинный день. Ноги разбиты в кровь, ему нужно отдышаться, привести в порядок себя и одежду. Он выглядит слишком жалким, чтобы в таком виде предстать перед выжившими. А их ведь еще нужно будет найти. Темнота окутывает мир. Он успевает притянуть, напрягая все силы, огромную дверь, закрывая щеколду до того, как мертвая волна догонит его. К сожалению, у него нет фонарика, А внутри склада темень такая, что хоть глаз коли. Но ничего, осталось продержаться всего лишь одну ночь. Снаружи слышно буйство смерти. Зомби воют прямо под стенами. Мощные удары раздаются в толстые двери, но они не пробьют, не должны. Спотыкаясь, он отходит в угол и обессиленно падает на пол, не так уж и далеко от входа, и вытягивает гудящие ноги со сбитыми в кровь ступнями. Боль адская, но он тратит последние полученные за дневную прогулку по городу очки на регенерацию легких ран. И убедившись, что мертвецы лишь собираются вокруг здания, а судя по карте, за ним бежало 10 тысяч, не меньше. Но ни один не лезет внутрь, а те, кто полезут, не смогут проникнуть в вентиляционные окна, они не для людей, а для воздуха. Утром он просыпается практически здоровый, ломит кости в ногах, болит спина и плечи. Но в целом, учитывая, что он ушел из-под носа десятков тысяч тварей, легко отделался. Встав, отоптер ступни о бетон, сдирая с них засохшую корку крови, свежая розовая кожа наросла за ночь. Жаль, регенерация действует только во время сна. Ничего себе! Присвистывает он, глядя на проекцию карты. За ночь, привлеченные воплями крикунов, зомби пришли к складу со всей округи. Они плотно окружили его. Несколько сотен из них отображается прямо над его головой, на крыше. Хм, и что дальше? Прорываться через такую толпу — самоубийство. Ворчит он, общаясь с кем-то у себя в голове. Сам знаю, выжду пару дней, не будут же они сидеть тут все ради меня одного, пойду пожрать чего-нибудь найду. Он проковылял мимо погрузочных терминалов, закрытые, они не пропустят зомби, правда, и ему в них лезть смысла нет. На одном из них стоит Паулета с картонными коробками. Свет из-под потолка идет слабый, едва заметный. Прочитать надписи сложно, но уж как-нибудь их разобрать он сможет. Состав продуктов ему ни к чему. Вскрыв борт коробки заостренным краем, так и не выброшенным остатком трости, он достал из него пакет, вгляделся в рисунок и корейскую ханчу, нарисованную на пластике упаковки, и, выругавшись, отбросил его на пол, отправившись в глубину склада. А толпа мертвецов плотно окружила здание и территорию складского комплекса. Ползуны вскарабкались на крышу. Часть из них пыталась пробраться в узкие окна, шириной едва ли в один кирпич, срываясь вниз и разбиваясь при падении с 10-метровой высоты, тут же становясь закуской для остальных зомби. Самый же ловкий ползун залез на голову лежащему на коньке склада здоровенному и полосатому котенку из прочного пластика дымчатого цвета. Не удержавшись на гладкой голове, он улетел вниз, разбившись головой о асфальт, а котенок лениво щурился, взирая на огромное море мертвецов у себя под ногами. Глава 72. Допрос. Допрос. День. 92-93. Благодаря тому, что лег спать Саика, сумел как минимум на сутки сохранить тайну о проклятии похотливого старика. Признаваться о таком подарочке желания нет. Впрочем, Сэ в пытках страшна, ей достаточно не дать прикоснуться. Да не, просто не дать, собственно, и все, я уже раскололся. Сегодняшнее утро тоже полно оповещений. Колода начинает круг, я уже подготовил в принципе нужные карты, только не обновил. Плюс пришло оповещение о начале еженедельных заданий и ежемесячной акции, и еще несколько бедствий народилось. Саика спит, я выбрался из ее плотных объятий, а после и комнаты, отправляясь на второй этаж. На лестнице внизу бдиция, сегодня она ранняя пташка, ее дежурство последнее. Она и спать легла пораньше. Обняв укусившую меня за плечо девушку и поцеловав ее в макушку, топаю в ванную на втором этаже. Пока умываюсь, читаю оповещение и смотрю, что за задание мне выдали в этот раз. Еженедельные задания. 1. Ликвидация бедствий. За каждое уничтоженное бедствие 100 кристаллита синего или 10 красного. Лимит наград 30. 2. Ликвидация зомби-пожирателей. За каждого уничтоженного зомби-пожирателя 250 синего кристаллита. Лимит наград 10. 3. Ликвидация зомби. За каждую 1000 уничтоженных зомби 1 необычный пак. Лимит наград 100. Количество наград снизилось. Это могло бы быть неприятно, при условии, если я план буду превышать, конечно. Но если серьезно, хм, грохнуть 100 тысяч зомби за неделю, даже не смешно. Правда, если лимит не на неделю, а на месяц, но система успокаивает, на неделю. И тут вариантов два. В будущем лимит на награды урежут еще больше или же заставит их выполнять. Я тряхнул головой. Второй вариант, не дай 3 единой. Нужно не забыть поплевать, вращаясь на стуле в глазок випки, и постучаться 3 раза лбом о клавиатуру. Хотя если урежут осетра, то тоже будет неприятно. Новая ежемесячная акция приветствует пользователя. Оценка мировой ситуации привела к акции. Награды и наказания. Акция продлится до конца месяца. Правила акции включают в себя 1, 5, 5 карт заданий, что будут добавлены в колоду вне зависимости от желания пользователя. При начале новой колоды карты заданий будут обновлены. 2. Карты находятся в скрытом режиме и пользователь не может прочитать задания до того, карты будут получены в руку. 3. Пользователь может получить больше одной карты заданий в руку. 4. Пользователь может отказаться от выполнения задания в эти сутки и получить случайную карту из колоды. 5. Карта задания, от которой пользователь отказался, будет автоматически добавлена в конец колоды. 6. Пользователь может отказаться от всех 5 карт задания и соответственно получит 5 карт заданий в руку в конце круга колоды, без возможности отказаться от них. 7. За каждое выполненное задание пользователь немедленно получит награду. 8. За каждое проваленное или невыполненное задание пользователь в полночь получит наказание, прописанное в карте заданий. 9. Пользователь обязан иметь в колоде минимум 20 карт, не считая карт заданий. 10. Наказания будут сниматься автоматически и будут воздействовать на пользователя не более одной недели. Я завис, вчитываясь в условия акции. Немедленные награды — это, конечно, хорошо, но наказание, за что? Мысленно выдохнул. Максимум колоды на время акции у меня увеличился до 35. Колоду я до сих пор не забил на полную, просто хотя бы потому, что в этом нет нужды. Очевидный минус – ни в коем случае не отказываться от всех 5 карт заданий. Хотя бы потому, что в тот день у меня будет 5 бесполезных карт и я скорее всего ни одного задания выполнить не смогу. Хотя нужно для начала знать, какие вообще будут задания. Еще минус – раз карта задания будет на руке, у меня активных карт будет всего 4. И сделать с этим я ничего не смогу. С другой стороны, сложные задания или с неприятным наказанием – можно сбрасывать в конец и готовиться к выполнению условий. Проверил колоду. Карты задания отображаются как простые рамочки, заполненные туманом и с вопросительным знаком, мерцающим внутри. На руке у меня сегодня ни одной нет, а это значит, что шанс, что выпадет две или больше одновременно, теперь почти 100%. Пришли. Разведчик, наводчик, тур, магическая ракета, гоблин, воин и снайпер. Спустился мимо Саи вниз, снова поцеловав девушку. Пока ребята не встали, ее дежурство не закончилось еще. Я отправился в покуда пустое Дадзи на тренировку, шепнув ей, что будет о чем поговорить. Пока разминаюсь, решил истратить кристалл лит на скрытые ежемесячные задания. Хватит жадничать, шанс нафармить его есть, причем довольно хороший. На 5 заданий ушло в итоге всего-то 650. В общем, как говорится, жадность фраера сгубила, неприятно осознавать себя жадным фраером, эх. Итак, теперь мои ежемесячные с 3 по 7 выглядят так. 3. Вступить в контакт с 3 последователями других богов. Награда – пак заклинаний специальный. 4. Уничтожить одного последователя бога врага или конкурента, лично или в команде с союзником. Команда учитывается системой. Награда – эпический пак коллекционный. 5. Уничтожь 120 бедствий. 120. Награда, радиус поиска и отображения срочных заданий на бедствий будет увеличен на 100 км, 2 запроса на поиск, 10 тысяч синего кристаллита и 1000 красного. 6. Уничтожь 150 тысяч зомби, 150 тысяч. Награда, 5 специальных паков снаряжения и 5 специальных паков оружейных. 7. Собери одну коллекцию монстров или преобразований. Награда, пак с необычной случайной коллекционной картой монстров или преобразований. 3 и 4 задание, предсказать выполнение невозможно, так как понятия не имею, где они. С бедствиями и стоило бы заморочиться, но уже обстановку политическую предсказать не могу. Будут сидеть Миядзаки и Мацуда тихо, сомневаюсь, они готовятся и каждый упущенный для них день, это день в копилку Такаги. Надеюсь, что если 2 недели у меня будет, уже хорошо. Зомби просто нереально. Ну точнее, ситуация такая же, как и с бедствиями, но столько зомби в одном городе нет. Это если решу выполнить, придется зачищать 2 города, не потяну. Ну и 7 я выполнить смогу уже довольно скоро, так как планирую собрать грабителей, а также гоблинов и охотниц. В общем, не очень удачное открытие скрытых заданий. Только одно я выполню гарантированно и сделал бы его в любом случае. Жаба-брысь. Еще мне пришлось отдать мусорный пак из-за проклятия бога-пожирателя. Правда, его последователь компенсировал потерю, добыв сотню кристаллита за счет ответного проклятия. Надеюсь, он ее на зомби добывает все же, а не на живых людях. Закончив с разминкой, занялся медитацией, пытаюсь ощутить чакру внутри себя. Система основные приемы тренировок хоть и выдала прямо в голову, практики у меня нет. Поэтому, учитывая, что ниндзя подобным вещам практически с 6-8 лет учатся, а некоторые и еще раньше, в общем, надеяться на скорый прогресс не приходится. С другой стороны, у них нету встроенной системы, что помогает, как я думаю, он и прогресс ускорить. Искренне надеюсь, что это так, иначе это растянется на десяток лет, а настолько далеко спрогнозировать свою будущую жизнь не могу. Находясь у подножия горы, трудно оценить, насколько сложен будет путь. Восточная мудрота. Хех. Вскоре к утренней тренировке присоединились Кунаичи и Саика. И после еще примерно 15 минут медитации начались отработки ударов. Саика с явно видимым удовольствием взялась за усвоение новых трюков. В частности, ее заинтересовала боевая акробатика, и она начала тренировки в этом направлении. Я же снова и снова отрабатывал связки ударов, сначала обычных, руками и ногами. После перешел к катане, и завершили все парочкой учебных поединков, с закономерными полетами на маты, посадку я осваиваю все лучше. За бедствиями мы отправились через час после завтрака, но в этот раз повезло не очень, удалось прикончить только одного степени кошмар. Второй же, страх, оказался в поселке западнее по шоссе, и пока мы до него добрались, свалил в неизвестном направлении. По итогу я и мои девчата прикончили 300 зомби. Мертвецы, уничтожаемые кунаичи, шли в зачет их уровня. Правда, они быстро выполнили норму, а вот восстанавливать силы, похоже, будут долго, печально. Нужно подумать, каким стрелковым оружием их вооружить. Потому по возвращении решил сходить в арсенал Такаги. Заберу, наконец, патроны и посмотрю, что есть из трофеев, взятых в тюрьме. Может, и девчатам что-нибудь подберу. Назад вернулись в районе 3 часов дня. Я призвал пару гоблинов, что остались охранять дом и девчат в нем. Вместе с Рикой и Кота потащился искать некоего Кураки, с запиской от Такаги для него. Впрочем, искать его не пришлось. Первый же боец, встреченный нами, отправил нас по нужному адресу. Арсенал переехал и расположился в довольно большом сарае, почти ангаре для хранения урожая. Кураки, бывший полицейский, оказался главным его смотрителем и заодно оружейником. Он попутно занимался починкой оружия и уходом за ним. Работал не один, а с двумя помощницами, что помимо прочего вели и документацию. Внутри оказалось довольно чистенько. Сколотили оружейные пирамиды, многоярусные стеллажи для хранения патронов. В углу собрали мастерскую для ремонта. В общем, выглядит все вполне презентабельно. Изучив записку, Кураки, махнув рукой, утопал в мастерскую, оставив с нами зрелую, черноволосую женщину. Она должна будет записать, что мы заберем. Первым делом начали с патронов, восполнили убыль, понесенную при штурме тюрьмы. После чего прошлись вдоль рядов штурмовых винтовок. Около 20 тип 64 у Такаги в запасе еще есть. Примерно столько же у него тип 89. Остальные, видимо, находятся у людей на руках, что, учитывая не такие уж и большие силы, в принципе нормально. В запасе у него оказалось и 4 ручных пулемета и парочка станковых, видимо, снятые с вышек в тюрьме. Патронов прокормить этих обжор, видимо, не хватает все же. Из тяжелого оружия только пара минометов, остальные, скорее всего, на позициях. Охотничьих карабинов представлено побогаче. Есть даже несколько с простыми оптическими прицелами, двукратные и полуторакратные. Помимо прочего, много самозарядных карабинов, и они в основном представители АР-системы. Винтовки же болтовые остались только те, что без прицелов. Значит, свои снайперы у них таки появились, возможно. И наконец добрались до трофеев, их до сих пор разбирают и проверяют. Вижу среди них опять же армейские 64 и 89 типы, но глаза тут же натыкаются на то, чего в Японии особо быть не должно, а именно американские Цары М-16, а также китайские копии автоматов Калашникова и карабинов на его базе. Их всех вместе, едва 20, но все же, Цар у меня есть в грабителе банков, и особо он меня не впечатлил. Кота же жадно хватает М-16, учитывая, что он фанат Галго, это меня не удивляет. Второй рукой хапает китайский клонак. Кота, у нас оригинал в машине, патроны к нему если есть, возьмем, оставь это подобие. Останавливаю я его, сдержав смешок. Он выглядит как ребенок, попавший в магазин игрушек. Ну, ладно, с легкой неохотой соглашается он и тут же начинает осматривать М-16, с сожалением произносит. А вторая, что, переспрашиваю я, занятый как раз-таки упаковкой патронов как, они оказались на ближайшем стеллаже. Модификация штурмовой винтовки, тут же поясняет он, режим непрерывного огня заменен на стрельбу с отсечкой в 3 выстрела, изменили материал. В течение пары минут, часть знания из энциклопедии в его голове перетекает в мою Эрики, попутно задевая непричастную женщину и уважительно покосившегося на него Кураки. «Хочешь взять?» – спрашиваю я, когда он замолкает. «Хаэм, да, можно», и расплывается в радостной улыбке после моего кивка и пожатия плечами. «Ты и в самом деле его балуешь», – фыркает Рика. «Пусть», – отмахиваюсь я, – «стреляет хорошо». «Согласна», – бормочет она, ухватившись взглядом за обычные картонные коробки с патронами и настойчиво ткнувшая в них пальчиком. «А там, судя по маркировке, снайперские семерки». Я, указав на них женщине, терпеливо, с планшетом и ручкой ходящей рядом и записывающей, забрал пару сотен. Рика довольная покивала на такое действо. Пока укладываю патроны, переговорили немного и кота все же забирает и передает мне 3 короткоствольных ЦАР, попутно поясняя, что это никакой не ЦАР-15, а ЦОЛП модел 733, они же Кольт Команда, с магазинами на 30 патронов. Те самые пушки из 70-х годов и джунглей Вьетнама. Возможно, контрабанда из него же, трофеев неучтенных у северян было немало, что могли и налево уйти. Он тоже обучен стрелять очередями с отсечками по 3. Есть телескопический приклад и довольно хороший запас магазинов, по 5 штук на ствол. Для начальных тренировок кунайчи, такое оружие подойдет, а там кто знает, или их силы поднимутся на должный уровень и оно им станет не нужно, или придет понимание, что лучше будет сочетаться с их способностями и внутренним мироустройством. Правда, для Ханаби очевидно было бы достать винтовку подальнобойнее и помощнее. Но, видеть противника это одно, а вот рассчитать выстрел на дальнюю дистанцию это совсем другое, это знания и тренировки. Много тренировок, и еще склад характера, способствующий этому, выйдет ли из Ханаби снайпер, так далеко заглядывать глупо. Для начала пусть научится попадать в цели на дистанции 100 метров хотя бы. Из пистолетов-пулеметов ничего стоящего нет, сообщает Кота, уже осмотревший их, пока я укладывал 3 карабина. Ружья, спрашиваю я, Бенелли М3 и М4, для коллекции, говорит он с заискивающей улыбкой и надеждой во взгляде. Даже не знаю, говорю я, разбаловали сыночка, мы с Рикой прыснули. Кота, покраснев, опустил глаза, прижимая к груди М16, начал застенчиво водить носком ботинка по полу ангара, при этом продолжая поглядывать на нас из-под лобья. Дурачиться он тоже умеет, боже, ворчит Рика, закатывая на это глаза и хихикая. «Сам понесешь», — говорю я, вызвав новые смешки у Рики и улыбку у сопровождающей нас женщины. «Хаэм, а М4 мне нравится, он же полуавтомат, ага», — радостно выкрикивает Кота, тут же стыдливо замолчав и схватившись за дробовики, при этом пытаясь пристроить на ремне, повесив ее на шею, штурмовую винтовку. «Ну, может и пригодится, мало ли», задумавшись, говорю я. «Среди пистолетов находится парочка берет, ругеров и сигзауэров, но ничего особенно интересного мой взгляд не находит». Рика, выбрав пару магазинов к 92 беретте, предложила взять для Шизуки что-нибудь для практики, а глок оставить ей же для постоянной носки. Запаниковав, снять его с предохранителя она не забудет, за отсутствие Монова. Выбрали в итоге для нее беретту 92, я забрал еще одну, может подойдет для одной из моих ниндзя-девушек. Рика ее освоила, да и у меня в парочке преобразований ее американская копия М9 есть, сможем подучить. Но пистолетов, к моему удивлению, маловато, или уже большую часть Такаги раздал. Взяли еще по несколько запасных магазинов к различным штурмовым винтовкам, к тому же АК, но и все. Больше ничего интересного мы так и не нашли, и отправились обратно домой. Пришедшая вечером от матери Сэ, принесла весть о том, что завтра мне передадут рабочую видеокамеру, а значит, в ближайшее время у меня будет разговор с Куда. Возможно, что и завтра же. Практически весь вечер я провел, занимаясь медитацией и пытаясь нащупать чакру, дважды засыпал, и около 2 часов занимался фехтованием с Саика. Девушки под руководством Катаирики изучали теорию стрельбы и холостили всласть, отрабатывая приведению оружия к бою, обработку спуска и смены магазинов с незаряженным оружием, конечно же. Спать лег с Сэй, Сэя меня пытать не стала, и потому мое тайное благословение так и останется тайным еще какое-то время, может забудет про него, Сэя все же не выспалась из-за дежурства, поэтому отрубилась едва мы немного поговорили, обсудив прошедший день. Ночь прошла в обнимашках и глубоком сне. У меня все же 4 девушки. Иногда можно и просто поспать. На утро система сообщила мне о еще 2 бедствиях. Кучно они идут последнюю пару недель. Или пожиратели на стабильный график раздачи мутаций вышли. Или, как я понимаю, новые пожиратели тоже появляются. Плодятся твари. Оставив спящую девушку в постели, занялся постоянными утренними делами. Сегодня на руку свалилась акционная карта задания. Я, пересилив желание немедленно ее посмотреть, сначала умылся и спустился на первый этаж. Сегодня дежурят гоблины. Поприветствовав зеленых, я прошел в сарай, где принялся за разминку и сам, наконец, взглянул, что же за карты у меня на руках. Джаггернаут МК-1, арт-удар, ледяной взрыв, Сильвия и, собственно, карта акционного задания. Задание. Уничтожить зомби-пожирателя, имея карту задания на руках. Награда, редкий пак. Провал задания. 3 случайные карты монстров из колоды, в руке или сыгранных, сбрасываются в отбой, блокируется возможность их призыва в течение 7 дней. Вот это засада. Я едва удержался от любых эпитетов, в основном нецензурных. Пожирателей мало, и найти очень трудно. Вспомнить только, сколько мы его искали, неделю. ХМ, сбросить карту и попытаться подготовиться к выполнению задания, но не угадать, когда его найдем. Я даже разминку приостановил. Как вариант, съездить в город, может, удастся его найти все же, а если нет, сбросить ее вечером и получить случайную карту из колоды, и это может быть опять карта задания, кстати. И вот тогда засада будет полная, если там условием будет уничтожение, например, 100 другой зомби. Ночью в город я за ними не рвану. Нет, если избрасывать ее, то после поиска пожирателя, но до отъезда обратно в деревню, и не истратив все время преобразования, естественно. Вот так акция подвалила, охо-хо. Повздыхав, вернулся к тренировке. Справлюсь, конечно, но штрафы неприятные, награды я люблю больше. Утренняя тренировка прошла в том же режиме. Медитация, отработка ударов, несколько тренировочных поединков. Пока Саика и Ханаби готовили завтрак, я принял душ и решил призвать Сильвию. Ее печальный взгляд, после смертельного ранения, засел у меня в голове. Надеюсь, смерть травмой для нее не стала. Страшный опыт, по себе знаю, уже неоднократно испытал. Хотя она стала в какой-то степени для меня все же. Решил призвать ее в своей комнате. Появившейся в центре комнаты девушки тут же отключаю эмоциональный подавитель. Она быстро огляделась, зацепилась взглядом за заправленную Саи постель, тут же отвела взгляд, ее большие, карие глаза уставились из-под ресниц в мои. «Привет, Силь, сейчас утро, присаживайся», — говорю я, садясь на стул и кивнув на кровать. «Привет», — быстро кивает она, приживаясь на самый краешек просевшей кровати, все же на ней 30 кг снаряжения, если не больше. «Как все прошло, больше потерь не было», — говорю я. «Прости, за что ты извиняешься?» Она, приподняв брови, качнула головой. «Ты сделал все правильно в тех обстоятельствах, мирных удалось спасти, угу», киваю, вздыхая. «Там еще события всякие были, и на и остальные много расскажут, сейчас завтрак будет». «Хорошо», она робко улыбнулась, постучав кончиками пальцев по броне на ногах. «Ты в порядке?» Прямо спрашиваю я, решив не мяться. «Ты про мою смерть?» «Да, до тебя еще Сойка только погибала», говорю я, «свои смерти считать не стану уж, поэтому немного волнуюсь». «Ясно, ХМ», она снова опустила голову и отвела взгляд. «Страх как таковой подавитель не убирает полностью, мне было страшно, что на этом все и закончится для меня, но я снова тут, поэтому, все в порядке». «Ясно», киваю я, она бросает на меня быстрый взгляд и тут же отводит его. Постучала пальчиками по броне еще раз, вижу, как хочет что-то сказать, покусывает нижнюю губу и поглядывая на меня из-под ресниц. Я не тороплю ее, бросая взгляд на окно, небо опять чистое. «Я хотела сказать», — нерешительно произносит она. «Мы, я, ХМ», склоняю я голову на бок, терпеливо ожидая. «Я немного смущена таким типом отношений, полигамным», — признается она, продолжая сбивчиво. «В моей стране это не считалось нормальным, даже наоборот, некоторые девушки так не думают». Но мы с Диной из католического протектората, я не могу раскрывать подробности, пока не будет собрана вся коллекция, извини. Подожди, католического, у вас при таком уровне развития технологий, так развита религия, извини, я могу только обрывками, вздыхает она. Понятно, ну в ближайшую неделю-две, Если все будет в порядке, я всю вашу команду соберу. И командира, и ее. Но, аво, она уставилась на меня. Дина думала, что это все на год затянется. Как видишь, нет, улыбнулся я ей. Так ты хочешь сказать, что для тебя отношения со мной неприемлемы, или мы сможем преодолеть этот барьер? Я думаю, сможем. Резко, словно упала забрала, она опустила голову, а ее смуглые щеки и ушки начали темнеть. Но Дине будет непросто. А тебе, хмыкаю я, отметив, как она перевела стрелку. П проще. Ее челка слишком коротка, чтобы спрятать взгляд, в отличие от челок японок. Поэтому она застенчиво прячет глаза и лицо, отвернувшись к окну и потирая шею рукой, закрываясь от меня локтем. Меня надирает завалить ее вопросами, как об отношениях, так и о их мире в частности. Но все, что нужно, немного подождать. Поэтому я закругляю разговор, к тому же завтрак уже готов. Провели мозговой штурм, пытаясь на карте прикинуть места возможного обитания пожирателя. Нанесли на нее же точки, вспомнив, где его удавалось поймать. Как и ожидалось, никакой системности в его местонахождении не прослеживается. Даже фактор наличия большого числа уничтоженных зомби не срабатывал. То есть, да, они в этих местах мною подлавливались. Но в половине случаев пожиратель мог прятаться из-за толпой необработанных мною зомби, и даже странствовать. Выход один – устраивать в одном месте массовый забой зомби и надеяться рано или поздно его там застать, что мне не нравится по одной простой причине – тратить на него столько времени кажется глупой затеей, награда не настолько ценна, штраф же неприятный, но пережить можно. Выехали всей группой до полудня. Точкой приложения сил должно стать место последней устроенной мною бойни в центре города. Под действием разрушителя я здорово там порезвился, и хотя многие зомби просто сгорели дотла, сотни тел были, видимо, во вполне съедобном состоянии. Так как новых целей для преследования они не получили, то они рассредоточились в тени зданий, укрываясь от жаркого солнца. Тысячи из них набивались в уцелевшие помещения магазинов и кафешек, подъезды жилых домов. Несколько зданий и магазинов на улице все же сгорело. Зомби такие места не любят, сторонятся, возможно, запах гари как-то влияет на их обонятельные центры. Мы промчались по улице, снова выгоняя их наружу. Пожиратель вряд ли сунется на шум, но план простой – поработать по мертвецам, создав очередную точку их массового забоя, дать настояться пару-тройку часов и, вернувшись, накрыть арт ударом не потревожив, с дальней дистанции, вдруг повезет. Кунайчи готовится применить полученную вчера теорию по обращению с огнестрелом на практике. Они самостоятельно снарядили по 3 магазина каждая. Если уж устраивать шум, то этот вариант ничем не хуже любого другого. Я использую преобразование в Джаггернаута. Кота любовно готовит к стрельбе М16 и 2 дробовика. Сэя ворчит на него, потому что он с новыми пушками занял кучу места. Остальные отстреляются, выставив стволы штурмовых винтовок в окна. Сэя, Рэй и Саика. Шизука выводит Хамви на второй заход. Крикуны естественно вопят, что лично меня все еще бесит. Не могу привыкнуть и не хочу смиряться. На 4-полосном перекрестке мы открываем ураганный огонь по зомби. Цель – свалить их как можно больше, чтобы пожирателю был интерес прийти на свежие трупы. Я бью одиночными выстрелами в корму, на 6, благо опыт 900 нажатий на спуск у меня уже есть, поэтому стреляю весьма неплохо и довольно быстро. Слева от меня Бахаитына, работая на 4 часа, справа Югита на 8, Ханаби за спиной, бьет на 2, кота снимает мертвяков по ходу движения. Под шины Хамви периодически попадает всякий мусор, нас плавно раскачивает. Шизука ведет машину едва на 10 километрах, объезжая лежащие на дороге тела. Это серьезно усложняет стрельбу новичкам, но девушки справляются, новые тела одно за другим валятся вокруг машины на горячий асфальт. До того, как зомби спереди успевают закрыть дорогу, Шизука начинает разгоняться, начиная маневр по отходу. И в это время по мертвецам отрабатываю только я и кота. Дабы развлечь зомби, хватаюсь за револьверный гранатомет и отправляю им подарочки, просто накрывая осколочными гранатами по площадям. В таком виде мы повторили еще раз, попытавшись перерезать перекресток наискосок, но толпа мертвецов на него вывалила уже такая, что пересечь его безопасно не представляется возможным. Поэтому Шизука едет в их сторону, разворачиваясь посередине улицы, огибает брошенные машины и снова отрывается. Уложили более 200. Должно хватить в первом приближении. В таком виде оставляем толпу жрать и стартуем на поиск бедствий. В городе 2 мутанта, Еще одно появилось, как только мы подъехали к восточной части города, народилось в деревне в 90 километрах. И еще одно, все там же на востоке, но чуть ближе. Ближайшие бедствия, кошмары, поэтому решаем прикончить их. Остальные два, страхи, если получится, их черед завтра. Мутант Крикун Ревун завелся на городской станции водоочистки. Найти его оказалось довольно просто, как и ликвидировать, зомби там было мало, а специфический рев, собственно напоминающий пароходный ревун, быстро помог с ним определиться. Гудел он очень громко, так что не исключено, что там теперь станет более, людно. Второй, зомби-вонючка оказался около городской бейсбольной площадки. Его пришлось поискать, он прятался в довольно крупной бургерной рядом со стадионом, как я понимаю, входивший в общий комплекс зданий стадиона. Вылез на шум сам, его засекла при помощи оповещения от системы ИНА, и мы прикончили его сосредоточенным огнем. Чем он вонял и почему, не узнать, тело скрыла толпа. 3 часа, 600 кристаллита и 2 редких пака непосредственные награды за уничтожение бедствий, плюс 200 кристаллита с еженедельного. Отбил открытие ежемесячных точно, и на будущие крафты и улучшения хамви заработаю. Возвращаемся обратно, почти к центру. Останавливаясь в паре километров от него, активирую карту арт-удара и наблюдаю с неба следующую картину. Около 1000 зомби все еще жадно жрут, остальные, около 3000 навскидку, трутся рядом. Не дают даже шанса разглядеть среди них пожирателя или других мутантов. Размещаю удар в самую плотную часть толпы. И еще несколько минут ждем результата. К сожалению, пожиратель или не пришел, или не поймал смертельный осколок. 291 зомби превратился просто в мирный труп. Наверняка толпа не денется никуда и завтра, была бы Эва или Дина, можно было бы разместить их неподалеку для наблюдения. Кунайчи на это дело не годятся пока, им нужно подрасти. Не получилось? Спрашивается я, высунувшись в люк. Нет, ладно, сбрасываю тогда, пока действует преобразование, качаю я головой. Больше половины боекомплекта для пулемета у меня еще есть. Если придет карта с заданием на уничтожение зомби, например, будет шанс его выполнить без проблем. Правда, если будет на ликвидацию бедствий, то, ну а что делать? У меня в колоде достаточно карт, чтобы пришла, например, карта призыва или преобразования, но, приходит таки карта задания. Вздыхая, я читаю ее. Задание. Открыть 10 паков, любых. Награда, необычный пак. Провал задания. Блокировка возможности открытия паков на 3 дня. Удачно, улыбается Сэя, кивнув и скрываясь внутри машины. Это точно, тогда займусь вечером, а пока. Шизука, давай на место арт-удара, пошумим там еще немного. Так, девчат, давайте из пулемета для образовательных целей постреляйте, говорю я, чувствуя некоторое облегчение, бросив взгляд на Кунайчи. Те довольно бодро кивают. Вернулись в деревню в 16:00. Внутри шум и гам. Снова прибыла делегация из соседних деревень. Причем как с новыми переселенцами, так и Такаги вроде бы устраивал митинг в 2 часа дня. Даже немного жаль, что не видел, какую он там речь толкал. Но думаю, не последний, будут еще. Девчата тут же заняли ванную. Правда, Кунайчи вместе со мной, Рика и Котой прошли курс по уходу за оружием, разобрали его и почистили. Зашел посыльный от Юрика, принес рабочую видеокамеру и ноутбук, и даже проектор. Восстановить работоспособность техники потребовало много времени. Тут же я передал через него же и записку, с просьбой подготовить комнату и куда для записи. Тянуть не было смысла. Я в течение пары часов снова прошелся по вопросам, которые задам куда, обдумал варианты ведения допроса. Опыта у меня в этом деле нету, но энтузиазма завались. С Эриком мне помогли с вопросами, а Ина поучаствовала в составлении плана, плюс ей помогли подготовиться Ханаби и Югита. Собственно, весь план базируется на живом детекторе лжи. Ина способна определить, лжет человек или нет. На данный момент она не сможет влезть в голову куда, чтобы вытряхнуть из нее все знания. Но мне хватит и того, что есть. Я ведь и вовсе собирался ловить его на противоречиях и ошибках, если бы смог их обнаружить. В 19:00 отправился вместе с Ина на допрос. На улице начало темнеть, закат кровавый, небо алое. Мы пошли с ней пешком, по пути обсуждая нюансы будущего действа. Нам выделили класс в школе, пришли даже раньше, куда еще не привезли, что позволило подготовиться тщательно и спокойно. Помещение обычное, ничем не примечательное, мебели в нем уже нет почти. У школьной доски поставили обычный офисный стул для старика. Свой я поставил в 3 метрах от него, чтобы, если плюнет, не долетело. Камеру поставил на штативе за спиной, одноместная школьная парта передо мной, на нее положил записи куда, вопросы, что планирую ему задать, бутылку с водой поставил под стол. Для и на стул поставили за камерой, для простоты работы ей нужно видеть его глаза и голову. Под сиденье своего стула она кладет исписанную иероглифами печать, напитанную чакрой Ханаби, еще одна печать укладывается под сиденье стула куда. Залезть в его голову с полным напряжением и на все же может, даже взять под контроль, но вот долго его в таком состоянии удерживать, уже нет. Печати должны облегчить активированную технику сканирования сознания, что и позволит определить, лжет собеседник или нет в долгой беседе. Ладно, Инна, твоих сил точно хватит, спрашиваю я с некоторой тревогой. Может, вместо телепатии будешь условно касаться моего плеча ладонью, когда он лжет? Хватит, она чуть улыбнулась. Я специально поставила стул так, что сидеть за твоим плечом, и я и так буду его касаться. Хм, при прикосновении расход чакры будет меньше, поясняет она. А Югита и Ханаби наполнили своей чакрой печати, если мы не будем сидеть тут до утра, то я справлюсь, а еще мне нужно развивать контроль над ней. Хорошо, вздохнув, киваю я, ощущая мандраж и нетерпение. Я собираюсь сделать шажок к этой тайне, успешно или, бог весть. И нет, дело вовсе не в скрытой награде. Мне интересно, а еще, если все получится, я смогу оставить этот мир за собой. А раз так, то это будет мой мир, а мне не все равно, кто тут развлекается, создавая зомби-мутантов. Спустя пару минут в класс зашел один из охранников, поздоровавшись, посторонился, пропуская старика внутрь, и еще раз поклонившись, вышел, прикрыв за собой дверь. «Привет, старик, присаживайся», киваю я ему, указав на заготовленный стул. Его блеклые глаза обежали помещение класса. Он с неохотой разлепил сухие, старческие губы, произнес полагающиеся слова приветствия, его взгляд задержался на Инна. Прихрамывая, не спеша, доковылял до стула, сел, не проронив ни звука. Я уж думал, будет из себя развалину изображать, не бейте дедушку, он старый. Решил себе своего хафу завести, спросил он едко, посмотрев на Инна, после того, как мы уселись. Хафу, услышал я ее голос в голове, после легкого прикосновения к плечу, значение слова она не поняла. Пауипанец, шепотом ответил я, едва повернув голову к ней, на что она едва слышно хмыкнула и уже в полный голос, обращаясь к старику, сказал: «Красавица, правда ведь, эй?» Инна, возмутившись, незаметно ткнула меня в лопатку твердым пальчиком. Старик скривился, будто хватанул уксуса, но почти мгновенно его лицо стало холодным и невозмутимым. Я проверил второй раз камеру, убедившись, что она записывает и звук, и изображение. Взглянул на равнодушно выглядящее лицо куда, наблюдающего мои действия. «Вот как это будет выглядеть, вы повторите свою историю, на камеру, вам дать ваш конспект», говорю я, закончив приготовление. «Нет», коротко отвечает он, все так же невозмутимо глядя на меня. «Хорошо, если что, я подскажу пропущенные моменты», говорю я, мило, покули, улыбнувшись. Он снова скривился, ладно, я ему не нравлюсь, но ведь и на то же. «После этого я задам вам уточняющие вопросы, на некоторые вы уже давали ответы, и на этом запись мы закончим. Готовы? Приступаем». Замигал огонек на камере, запись пошла. Инна тихонько складывает ручные печати, активируя технику и приводя в действие уже печати бумажные. Внешне, ее техника никаких проявлений не дает, но она тихонько прикасается к моей спине, и я получаю подтверждение: готово. Я Кударю, бывший глава Дайши Финансиал Групп, начинает он с представления. Я родился. Он неспешно и обстоятельно рассказывает историю становления себя и своей компании. Я слушаю его, глядя в бесцветные и холодные, словно льдинки глаза. Сверяю его слова с им же написанным текстом. Он говорит все в точности, словно заучил его наизусть, используя те же самые обороты, лишь иногда, косметически переставляя слова. Не исключено, что со своей стороны отготовился к этому разговору и в самом деле заучил. Его голос спокойный и плавный, он говорит без оттенков, без эмоций, монотонно, но не бубнит, а именно говорит. Правильно расставляет паузы, лишь иногда прорываются тонкие моменты гордости за свои личные успехи в прошлом, но так редко и слабо, что особое внимание на них не сконцентрировать. Первую часть его речи Инна сидит тихо, внимательно слушает, не подавая мне сигналов. Вот он переходит к приглашению от своего немецкого друга посетить Мальту. Переходит к сути. Эрих Зиедемann оказался один из членов тайной организации, так я подумал поначалу. Он предложил мне вступить в нее. Я отнесся к его предложению с недоверием, вещает куда неспешно, уверенно и размеренно. Лжет, первое сообщение от ИНА с начала записи. Я быстро ставлю пометку с пояснением для себя. Лжет, что с недоверием. Почему? ХМ. Он знал, куда приехал, его друг заранее подготовил его. Возможно, лжет уже по старой памяти, потому что так договорились. Для того, чтобы вступить в организацию, я должен был перечислить 500 миллионов долларов на один из счетов, финансируя исследовательские программы организации, и каждые 3 года перечислять еще по 100 миллионов. Естественно, на мой вопрос, что именно они исследуют, я не получил ответа, вещает Куда. Лжет, снова сообщает мне ИНА. И еще одна пометка. А Куда тем временем продолжает, описывая свои действия и решения после встречи, и снова говоря о работе своего банка, он говорит правду. Но едва касается момента. Еще до вступления в организацию, я начал первые попытки создать своего карманного политика. Теперь, с увеличением моих финансовых возможностей, я решил подойти к делу более основательно. Но снова вмешалась организация, обратив мое внимание на правых. Лжет, после короткого прикосновения к плечу получаю я сигнал, что становится очередной отметкой, но тут все просто, он скорее всего самостоятельно решил обратить на них внимание. ХМ. Тема коснулась его сына, он рассказывает о том, как тот продвигался по служебным инстанциям, работая в кабинете будущего министра финансов. Снова проскальзывают уже отцовские нотки гордости за успехи чада, о скандале с махинациями в министерстве, потерей поста министра и обрушением надежд его сына он говорит с легчайшим сожалением и некоторым равнодушием, не оправдал надежд все же, о том, как он сосредоточил свои усилия на действиях других политиков и вкладывании денег, в том числе и Шида, и снова тут все правда, после... Плавный переход на деятельность организации «Новый рассвет». И снова, едва он мимоходом упоминает, что был не в курсе, куда уходили деньги от инвестиций, сообщение от ИНА, лжет. А вот разочарование, что испытал, когда узнал, что деньги шли на таблетки от старости и успеха эти исследования не достигли, не солгал. Видимо, надеялся подспудно на них. И вот его рассказ приближается к 2003-му, о том, что организация запустила новый проект ФИАТ, и едва он начинает говорить о нем. «Я не знаю, что происходило в других странах по этому проекту», вещает Куда. Лжет. ХМ. Он сильно не желает раскрывать свою вовлеченность в дела нового рассвета, или из-за желания отмежеваться от них, или точнее от результата, что они создали. Или же, он надеется использовать эту информацию, чтобы выгодно продать ее, для торга, придерживая как козырную карту до времени. В Японии, мы разделили свое влияние по префектурам, по несколько человек на одну. Задача была простая, организовать службу доставки и хранения биологических материалов, холодильники, машины для транспортировки и прочее, организовать их охрану, разгрузку и прочее. Для этих целей мой банк получил сразу 3 миллиарда долларов инвестиций из-за рубежа. И ИНА молчит, значит, пока все это правда. У меня возникло подозрение, что под этой маской готовится политический или, возможно, военный захват власти в стране. Лжет, тут же сообщает она. Сделав пометку, уточняю, набрасывая быстрыми движениями вопрос. Подозрение не возникло или же он уже знал, что скрывалось за этим планом. Я с трудом удерживаюсь от того, чтобы не начать кусать губы или вертеть головой, сохраняю спокойное выражение на лице, продолжая его слушать, глядя на его стоически пустое лицо, стараюсь и свое держать таким же.